Глава 28. Макс вывел Елену на улицу и усадил в такси, ожидавшее у входа. Сам сел на переднее сиденье, подальше от нее. В душе разгоралось раздражение на эту глупую курицу, которая никак не хотела признавать очевидные вещи. Они расстались. Уже давно и насовсем. У нее нет шансов реабилитировать отношения с ним. Так зачем портить ему жизнь? Он все еще был наполнен ощущениями прошедшей ночи, красивой, желанной женщиной, отдавшейся ему с горячечной страстью. Лишь одно воспоминание о Вике вновь приводило Макса в состояние боевой готовности. Никитин никак не ожидал того фейерверка страсти, что открылся ему. Он даже не представлял раньше, что так бывает. Они чувствовали друг друга. Словно были на одной волне, даже дышали в унисон. «Виктория, кто бы мог подумать о подобном», когда она вылила ему суп на голову в придорожном кафе. Макс усмехнулся и тут же поймал в зеркале ревнивый взгляд Ильины, как будто догадавшийся, о чем он думает. Никитин уже знал, что его ждет искрометная сцена ревности, как только они переступят порог коттеджа. Вот если и был в Ильине какой-то плюс, то это ее нежелание устраивать истерики на людях. Макс даже был благодарен водителю такси, что тот предоставил ему передышку. Все, хватит. Так больше нельзя. Эта ночь все переменила. Илине нет места в его жизни, и как только они приедут домой, Макс потребует, чтобы она собирала вещи и выметалась. Затем он позвонит матери и серьезно с ней поговорит. Хватит навязывать ему невест, от которых оскомина во рту. Ему нравится Виктория. Такая яркая, красивая, страстная. Макс желал повторения этой ночи, как ничего прежде. Но в этот раз под ними будет удобная кровать. Надо только выставить Элину. Она зашла в дом, пока Никитин расплачивался с таксистом. Едва переступив порог коттеджа, Макс наткнулся на прищуренный взгляд и скрещенные на груди руки. Ну, началось. «Как ты мог? Ты сбежал от меня посреди ночи к какой-то безродной девке!» Никитин в два шага преодолел разделявшее их расстояние и закрыл ей рот ладонью. Элина дернулась, но второй рукой Макс удержал ее за затылок. «Ты не смеешь так говорить о ней!» Прошипел он прямо ей в ухо. «И вообще, слушай меня внимательно. Я тебе не жених, а ты мне не невеста. Наши отношения закончились навсегда, когда ты мне изменила. Я не хочу тебя больше видеть. Сейчас я пойду спать». Потом уеду на фабрику. А когда вернусь вечером, хочу, чтобы тебя здесь уже не было. Уяснила?» Ответить Элина не могла, потому что он по-прежнему зажимал ей рот, поэтому просто кивнула. Когда Макс отпустил ее, видел, как в глазах промелькнул испуг и еще что-то. Возбуждение. Никитин чуть не застонал от досады. Как он мог не заметить, что ей нравится грубость и подчинение? Неудивительно, что она искала эти эмоции на стороне. Ведь ему даже в голову не приходило насиловать или принуждать женщину. Макс отошел от Элины, внутри зрела брезгливость к этой мазохистке. И одновременно жалость. Может, и не стоит так злиться на нее. Она, по-своему, очень несчастная женщина. А он сегодня был счастлив и удовлетворен. Поэтому мог позволить себе великодушие. Макс принял быстрый душ и нырнул в кровать. Снаружи он слышал приглушенный голос Элины, разговаривавшей с кем-то по телефону. «Наверное, заказывает билет на самолет», — довольно подумал он, прежде чем провалиться в сон. Уже сегодня вечером он сможет привести в свой дом ту женщину, которую хочет. Максу снилась Виктория, ее блестящие от страсти глаза, ее ласки, дарившие ему острое наслаждение. Поскорее бы проснуться и увидеть ее на фабрике. Никитин проспал почти 2 часа. Из очередного эротического сна его вырвал предусмотрительно установленный будильник. Макс нажал отмену и несколько секунд продолжал лежать на кровати, глядя в потолок. Затем потянулся и, сделав над собой усилие, поднялся с кровати. Конечно, было бы здорово еще поспать, но рабочий день уже начался. И директор должен быть на месте. К тому же там была она, Виктория. Макс представил, как вызывает ее в свой кабинет, как закрывает дверь, как вжимает в стену податливое женское тело. Недосып уже не ощущался. Никитин резво натянул шорты и направился в душ. Он бы спокойно ходил по дому без одежды, но присутствие постороннего человека заставляло соблюдать приличия. Ему казалось кощунственным показаться перед Элиной обнаженным. Особенно теперь, когда в его жизни появилась Вика. Максим принял душ, сварил себе кофе, оделся и отправился на работу. В комнате, где спала Элина, было тихо. Может, она уехала ночью? Вот было бы здорово. Но проверять он не стал. Ничего, подождет до вечера. На фабрике царило непривычное оживление. Сотрудники обсуждали ночное происшествие. Строили догадки, делились версиями. У входа Макса поджидал Галухин, чтобы поделиться своими мыслями по поводу нового цеха. «Подходите ко мне через 20 минут», – предложил Никите, наглядываясь по сторонам. «А Вика, Виктория Владимировна здесь?» «Еще не пришла, умаялась, наверное. Вы ж с ней, почитай, всю ночь не спали». Макс пристально вгляделся в лицо заведующего производством. Но Галухин смотрел вполне невинно. Вряд ли он догадывался о том, что произошло между ними этой ночью. «Хорошо. Жду вас через 20 минут». Никитин уже собрался было подняться к себе в офис, как увидел ее. Даже не увидел. Скорее почуял ее присутствие, потому что находился спиной ко входу. Вику сразу окружили коллеги. Она всем улыбалась, терпеливо отвечала на вопросы, пока не наткнулась взглядом на Макса. Ее лицо тут же застыло. Улыбка продолжала мелькать на губах, но Никитин даже с лестницы видел, что это всего лишь натянутая маска. Что произошло за те несколько часов, что они не виделись? Что изменилось? Макс подождал ее на лестнице. Вика медлила, как будто нарочно, словно не хотела идти вместе с ним в офис. «Привет», – прошептал Никитин, когда она все-таки поравнялась с ним. «Доброе утро, Максим Сергеевич». Тон был холодный, официальный. И что хуже всего, она на него не смотрела. «Что случилось, Вика?» Макс недоумевал. «Все в порядке». И она никак не хотела помочь ему разобраться. Они достигли приемной. На них с любопытством взглянула секретарша, отрываясь от компьютера и здороваясь. «Ну ладно, не хочешь по-хорошему, подойдем с другой стороны». «Зайдите ко мне, Виктория Владимировна», – велел Никитин директорским тоном и с приветливой улыбкой крокодила распахнул дверь.